остановись, слушай ветра. Так как сейчас не будет никогда. Не надо о том, что будет потом. Важно одно, сегодня можно все. Можно все. Сегодня можно все. Сегодня можно все. Сегодня можно все. Можно все. Остановись, послушай ветра. Так как сейчас не будет никогда. Не надо о том, что будет потом. Важно одно, сегодня можно все. Можно все. Сегодня можно все. Сегодня можно все. Сегодня можно все. Можно все. Можно все. Oh,